На Мытнинскую, в охранную? В первую секунду Филипп подумал, ослышался, но поглядел на хитро улыбчивую дяде Володину физиономию и сообразил. Шутит. Захотелось ответить в масть, тоже шутейно. Сейчас, только значок прицеплю и удостоверению на лоб приклею. Дядя Володя улыбаться перестал. «Значок?» — медленно повторил. «Удостоверение?» «Ты чего, Филька, инвалид мозга? Дай-ка их сюда, живенько!» Сбегал Филипп, достал из укромного места в чуланчике под половицей служебную бляху и новенькое, не успевшее истрепаться удостоверение, где все честь по чести, фотка, печать, подпись господина генерал-майора и должность, стажер. Картонку дядя Володя порвал на 16 кусочков, чиркнул спичкой, запалил. Жетон, который так недолго довелось поносить, а предъявить во страх обывателям, отвернувший лацкан, вообще ни разу, своими толстыми сильными пальцами смял, потом еще каблуком сплющил в непонятную лепеху и только после этого зашвырнул через окошко на крышу сарая. «Дура», — сказал, — «сам запалился бы, не жалко», и хлестко смазал по щеке, чуть башка с шеи не соскочила. «А ну, одевай чего похуже, кипчонку, сапоги смазные, и вон что это на дровах у тебя валяется, ватник? В самый раз будет. Живо, живо!» Потрогав горящую огнем щеку, Филипп быстро переоделся. «На Мытнинскую? Как на Мытнинскую? Там же теперь флаги красные и революционеры с винтовками. Он издали с Биржевого моста видел, ближе подходить побоялся. Страшно на Мытнинскую, и главное, зачем?» Но спорить с дядей Володей еще страшней. По морде в четверть силы — это пустяки. Зимой, когда Филипп объекта одного упустил, дядя Володя начальству рапорт писать не стал, сам наказал. Пыром под дых, после по ушам ладонями. Неделю в голове звенело, да носком штиблета по щиколке. А когда упал, еще и по копчику, по ребрам. Филипп извивался, выл, руками яйца прикрывал, а старшой бил, приговаривал: «Не позорь бригаду, не позорь! Почему упустил? Почему не взял?» А как его было взять, когда у него дура в руке? Стажеру-то оружие не положено. Хотя дядя Володя, конечно, и без оружия взял бы. Он был человек капитальный, каких на свете немного. Только таких людей и нужно слушать, только их и держаться. Это Филя с измальства понял. У него и батя, Степан Гаврилович Жуков, был такой же, шагает, будто землю от себя отталкивает. Эх, батя, батя. В глаза Филипп отца бати никогда не называл, только по имени-отчеству. Хотя у самого в метрике отчества никакого не было, и фамилия значилась Матернина. Бляхин. Потому что у бати имелась своя семья законная. Но, слава богу, только дочки, а сын Филя единственный. Иначе, наверное, не приходил бы Степан Гаврилович к матери и раза в неделю. Потому что на кой она ему нужна? Если по спальному делу, сыскал бы покраше и помоложе. Он был мужчина видный. Стать, рост, усы, портупея с шашкой, на фуражке герб тюремного ведомства. Служил Степан Гаврилович старшим надзирателем в знаменитых крестах, который именовал не иначе, как гордым именем Замок. Жалование у бати было хорошее. Были, как потом узнал Филя, и кроме того источники довольствия, поважнее казенного содержания. Люди в крестах сиживали разные, в том числе денежные, и всем что-то надо, чего по правилам не положено. Кто из надзирателей жадный и глупый, рано или поздно попадался и сгорал. Но Степан Гаврилович меру знал и законы уважал. Те, какие смысл имеют. А если закон глупый, и обойти его невелико прегрешение, то зачем же человеку на хорошей должности от своей выгоды отказываться? Передать что-нибудь не сильно возбраняемое, свиданку устроить, продовольствие лишнее дозволить, поменять камеру сырую на теплую, Мало ли возможностей, не зарываясь, свой кус ситного иметь, да с маслицем и колбаской. Платил Степан Гаврилович мамке, чтоб не блудовала, и за сыном хорошо доглядывала, по 50 рублей в месяц. И ничего, на свою семью оставалось с избытком. Супруга у него чисто жила, дочки в гимназию ходили, держали Жукова горничную и чухонку-повариху. Сам Филя там, правда, не бывал, потому что неприлично это — быстрюка в дом приводить. Но знать знал, интересовался. От своей жены батя не таился, не такой человек. Не скрывал, куда ходит со вторника на среду ночевать. Та ничего, терпела. Понимала, сын. Во вторник с обеда мать Филю принаряжала, волосы расчесывала и мазала маслом, а если длинно отросли, стригла. Степан Гаврилович распущенности и непорядка очень не любил. Сильно мамка его боялась. От ухажеров, если появлялись, как от чумы бегала. Потому Жуков, если что, сразу узнает. Филя отца тоже трепетал, хотя тот никогда его пальцем не тронул. Требовал, чтоб сын учился только на отлично. Так Филипп, пока ходил в четырехклассное, каждый урок наизусть вызубривал, слово в слово. Память у него от этого закалилась до невероятности, после на службе пригодилась. Думал, если училище первым закончит, отдаст батя и его, ну, не в гимназию, так хоть в реальное. Выучишься на техника или даже на инженера. Будешь жить не в бревенчатом бараке на Лиговке, а по-господски. В детстве много мечталось о будущей прекрасной жизни. Вышел он самым первым учеником, о чем батя с гордостью предъявил похвальную грамоту. Но Степан Гаврилович, внимательно прочитав златобуквенный документ, про дальнейшую учебу ничего не сказал, а сказал: «Ну-ка ли ты с толком, поступай в службу. Старайся, в люди выведу». От этих слов Филя обрадовался. Про реальное жалеть и не подумал. Будет мозги зубрежкой-то сушить. Вообразил, будто всемогущий батя его, дурака 13-летнего, в раз на какую-нибудь видную должность определит. Степан Гаврилович постановил ему идти мальчиком в трактир. Трактир тоже назывался «Кресты» и находился аккурат напротив тюремного замка. Сюда приходили посидеть, выпить чайку, и не только чайку, служащие краснокирпичного заведения. Чужих посторонних здесь не привечали. Без малого 7 лет Филипп Бляхин в «Крестах» произрастал, дойдя от подметальщика в зале для рядового состава до официанта в отделении для господ классных чинов. Все им были довольны, потому что проворен, сметлив и не вороват. Предлагали даже в буфетчике в неполные 20 лет. Но батя не позволил. «Ты мне, — сказал, — не за стойкой, а близ столов нужен». Никто в трактире не знал, чей Филька сын. И говорили при нем свободно, про всякое. А Степан Гаврилович еще в самом начале наказал: «Слушай все, о чем болтают, и после мне рассказывай до последней мелочи». Что ж, память на грамматических и законобожественных учебниках навостренная, запомнить нетрудно. В конце дня Филя слово в слово отцу все передавал. И не сразу стал понимать, сколько Степану Гавриловичу пользы от этой малой услуги. Люди в замке служили непростые. Каждый задним умом крепок, на чужие прибытки завистлив, собою не очевиден. Но все равно ведь человеки. Ремень распустят, ворот расстегнут, шкаликом другим прослабятся и болтают. У всякого есть какой-никакой приятель или сотоварищ. Рука руку моет. На мальчишку, что на полу пятно затирает или крошки смахивает, внимания не обращают. Иногда похвастают чем или начнут против кого-то сговариваться. А у Фили ушки на макушке. Капитальный был ум у бати, ничего не скажешь. Далеко смотрел, верно просчитывал. От своего человечка, от крохотных его подслушек, Не раз выходила Степану Гавриловичу совсем не крохотная выгода, а пару раз вовремя спознанная против него козня разваливалась от опережающего маневра. Тюремные надзиратели, публика хоть и денежная, но прижимистая, на чай давали скупо. Но батя поставил сынка на свое собственное жалование и еще приплачивал, если узнавалось что-нибудь нужное. Главное же, от года к году Филипп все больше чувствовал, что становится для Степана Гавриловича, повелителя его судьбы, нужным помощником. По субботам начали вдвоем обедать в ресторации. Такой у них завелся обычай. Кушали в отдельном кабинете. Часа по два говорили. После третьей рюмки розовый батя любил перед сыном горизонты развернуть. «Держава наша российская на таких, как я, стоит», — говорил. «Мы здесь костяк, соль и опора. За это нам уважение, защита и дозволение от службы прикармливаться. Совестью, конечно, стыд не теряя. Ты, Филька, не жалей, что я тебя дальше учиться не попустил. У нас шибко ученым доверия настоящего нету. Опять же, в разумении прибытка. Ну, был бы я, скажем, офицер или даже начальник знамка. Сидел бы на одном жаловании, дурак дураком. Да еще бумажки пиши, на репортации ездей. Трясись, не проштрафиться бы. А то переведут, как нашего капитана Сусонова, за арестантскую голодовку в Зарентуй. И не откажешься, служба? На кой мне ихние звездочки? Мне лычек довольно, а уважение и так есть. Мне вот его высокоблагородие особым ходатайством потомственное почетное гражданство добыл. Усердствуй, Филя, радуй папашу, и я тебя, может, узаконю. Будешь тоже потомственный почетный гражданин и при отчестве, Степанович. Однако, когда Филипп принял первое в своей жизни самостоятельное решение поступить в охранное, а там прочерк в графе не поставишь, то записался Владимировичем. Степан Гаврилович тогда на сына крепко надулся за своевольство. На глаза показываться воспретил. Ну и ляд с ним. Сколько можно заради батиных прибылей молодой век губить в ожидании благодарностей? До морковкиного заговенья? А отчество Филипп, с позволения, конечно, объявил в честь нового своего благодетеля. Пухлый, улыбчивый дядя немолодых лет, со сверкающей, будто костяной бильярдный шар головою, повадился ходить в кресты месяца за три до того. Был он общителен, водил знакомство с несколькими заслуженными надзирателями, но вина с ними никогда не пил, только чай, и тот слабый. Это уже потом узналось, что Владимир Иванович трезвенник и даже сыроядец. То-то он все похрупывал репкой или чищенной луковичкой, которых в глубоких карманах у него водился неисчерпаемый запас. Вот оно здоровье! «Вот он и берег от всех хвороб», — приговаривал. И верно. Сколько Филипп его знал, дядя Володь ни разу не болел. Правда, и дух изо рта у него был тяжелый, от лука-то. Начальство ему за это пеняло. Господин капитан Шелестов нос платочком прикрывал. Но терпел, потому что специалиста-уличника, лучше бригадного филера Слезкина, не было во всем Петроградском охранном отделении. В кресты, как позднее выяснилось, Владимир Иванович зачастил по одному сыскному делу, касавшемуся побегу группы политических. Ну, то есть это они, анархисты, думали, что побег готовят. Охранника подкупили и все устроили, а на самом деле пристрелили их всех троих, едва они через стену перелезли на полном законном основании. Дядя Володя за эту операцию наградные получил и после хвастал, сколько он выгоды отечеству доставил, и опасных врагов государства обезвредил, и казне экономию обеспечил, ни на суд тратится, ни на этапы. Филя к непонятному завсегдатаю давно приглядывался. Любопытно, Что за человек, зачем ходит, о чем с крестовцами шепчется? Но у дяди этого будто глаза были на лысом затылке. Как тихо не подходи! Вмиг замолкал, оборачивался, да только добродушно посмеивался. А однажды, осенью было, вдруг подошел, когда Бляхин у себя в закутке стаканы мыл. «Не надоело?» — говорит. Голос уютный, славный такой, взгляд мягкий. Фили немножко перетрусил. Неужто сообразил тихоня этот, что парнишка-официант неспроста меж столов шныряет? «О чем это вы? Не пойму!» — круглолицый человек подмигнул. «Не про папаню твоего. Отцу помогать. Дело доброе. Я чего спрашиваю? Не надоело такому ушлому грязную посуду таскать? Присмотрелся я к тебе, Бляхин, справочки навел. И хочу сделать интересное предложение». Так и вышло, что в сентябре прошлого года оказался Филипп учеником Филера и стал ходить на службу в известные всему городу здания на углу Александровского проспекта и Мытнинской набережной. Капитан Шелестов, вообще-то он титулярный советник был, но любил, чтоб по-военному называли, чутью Владимира Ивановича верил и взял парнишку почти без расспросов. Оглядел с головы до ног, кивнул. Как есть дворняга. Ноги от таксы, лоб от мастифа, глазенки от добермана. Неприметный, жилистый, то, что надо. Беру тебя, Бляхин, с испытательным сроком. Учись пока, а там посмотрим.